Судорожные всхлипы, сотрясавшие ее тело, были такими сильными, что грудь заболела еще пуще, чем шея и палец вместе взятые. Очень скоро в надорванном горле запершило, и кот, буквально повиснув на своих позвякивающих цепях, спрятала в ладонях пылающее мокрое лицо. Она чувствовала на губах вкус соли, ощущала тугой холодный комок в животе, но не могла остановиться и продолжала судорожно вздыхать, мычать от безвыходности и отчаяния, давиться собственным ужасным одиночеством. Кот не в силах была справиться ни с дрожью во всем теле, ни с судорожными движениями пальцев, которые то сжимались в крошечные жалкие кулачки, то принимались ловить что-то в пространстве возле головы, словно горе было чем-то вроде черного капюшона, который можно было сорвать и отбросить в сторону. Бесконечно одинокая, никем не любимая, утратившая все иллюзии и разгромленная на всех фронтах, Котэй медленно опускалась на самое дно зеркального лабиринта разума, не зная даже имени своего отца, чтобы хотя бы в мыслях обратиться к нему за утешением. Прошло несколько минут, и кот услышала шум мотора. Потом рявкнул клаксон, два коротких гудка, пауза и еще два гудка. Она нехотя подняла голову и, повернувшись к окну, увидела яркий свет фар автомобиля, медленно выезжающего из сарая. Слезы все еще застилали ее глаза, и кот не сумела рассмотреть, что это за машина. Ясно было только, что не фургон, однако то, что за рулем сидит Вех, сомнений не вызывало. Машина быстро миновала окно и исчезла. Наглый вызов, послышавшийся кот в звуке автомобильного гудка, был явной насмешкой, которой оказалось достаточно, чтобы снова разбудить ее гнев. Кот смотрела в окно и даже не думала, что это могут быть последние в ее жизни сумерки. Ей было лишь немного жаль, что за все свои 26 лет она слишком часто была одна, и что рядом не было никого, кто мог бы вместе с ней любоваться закатами, звездным небом и стремительным водоворотом грозовых туч. Ей хотелось, чтобы в свое время она вела себя с людьми более открыто, вместо того, чтобы уходить в себя, превращая собственную душу в спасительный платяной шкаф. Теперь, когда ничто больше не имело значения, и когда способность проникновения в чужую душу ничем не могла ей помочь, кот поняла, что в одиночку выжить гораздо труднее, чем вместе с кем-либо еще. Да, кот и лучше многих знала, что жестокость, страх и предательство имеют человеческие черты. Однако она недостаточно хорошо представляла, что мужество, доброта и любовь тоже обладают человеческим лицом. Надежда не была чем-то, что кот могла бы создавать сама, своими руками, как, например, вышитые наволочки или салфетки, и не являлась субстанцией чисто внутренней, которая могла бы вызревать в ее тщательно оберегаемом уединении, как накапливает клен основу для сладкого сиропа. Надежду можно было обрести лишь в общении с другими людьми, невзирая на опасность, протянув им навстречу руки и распахнув перед ними тяжелые врата собственного сердца. Эта открывшаяся кот истина казалась теперь очевидной и предельно простой. Однако она пришла к ее пониманию с опозданием и под воздействием экстремальных обстоятельств. Время, когда она могла действовать в соответствии с этим новым знанием, было безвозвратно упущено, и она умрет так же, как и жила, в одиночестве. Кот ожидала, что это последнее, нелицеприятное откровение вызовет новые потоки слез, но вместо этого она просто почувствовала себя в стране еще более унылой, чем прежде. Если еще недавно внутри ее расстилалась просто серая пустыня, то теперь кот оказалась в саду, где не было ничего, кроме камней и холодного пепла. Взгляд кот все еще был устремлен за окно, и ее отвлекло от мрачных раздумий размытое темное пятно, движущееся в сгущающихся сумерках. И хотя от слез перед глазами все плыло, кот увидела, что для добермана это пятно слишком велико. Но Вех же уехал, а никакого человека здесь не может быть. Кот быстро вытерла глаза рукавом свитера и моргала до тех пор, пока странный силуэт не стал виден отчетливо. Это был олень, вернее, самка оленя, поскольку у нее не было рогов. Олениха легким шагом шла от холмов через задний двор, держа курс на запад и время от времени останавливаясь, чтобы ущипнуть сочной молодой травы. За время, что кот прожила на ранчо в округе Мендочино, она узнала, что у вапити сильно развит стадный инстинкт, и что они часто путешествуют большими группами. Но эта самка, похоже, была одна. Кот казалось, что доберманы должны были отреагировать на появление оленя. Она ожидала, что они с лаем погонят ее по лугу, рыча в предвкушении свежей крови. Наверняка им не составило бы труда почуять дикое животное с любого конца владения, но их почему-то не было видно поблизости. С другой стороны, олень тоже должен был почуять собак и немедленно броситься прочь, фыркая и раздувая ноздри. Природа сделала вапити легкой добычей для горных львов и волков, и даже для стай койотов, являясь этаким парнокопытным ужином для столь большого количества хищников. Вапити были пугливы и неизменно держались на стороже. Однако олениха, казалось, вовсе не замечала того обстоятельства, что где-то поблизости рыщут свирепые псы. Лишь ненадолго задержавшись, чтобы подкрепиться травой, она прошествовала прямо к черному крыльцу, не проявляя при этом ни малейшей нервозности. Кот, конечно, не была специалистом по дикой природе, но все же ей показалось, что она видит перед собой самку береговых вапити, стадо которых встретилось ей в роще мамонтовых деревьев. Шкура оленя была светло-коричневой, а на теле и морде выделялись хорошо заметные белые пятна. Вместе с тем кот почему-то казалось, что край, куда доставил ее страшный дом на колесах, располагался достаточно далеко от океанского побережья, чтобы быть естественным местом обитания береговых вапити, или хотя бы обеспечивать их той травой для пастьбы, к которой они привыкли. Когда она выбралась из фургона, ей показалось, что со всех сторон эту уютную долину обступили горы. Теперь, когда дождь прекратился, а туман рассеялся, на западе, где стремительно затухали последние отблески дня, на фоне редких облаков и густо-голубого неба были ясно видны силуэты высоких горных вершин. Могучий хребет, отгораживавший долину Вехса от Тихого океана, должен был служить для вапити труднопреодолимой преградой. Поэтому кот не могла себе представить, как эти, в общем-то, равнинные животные, привыкшие к низменностям и невысоким холмам, сумели найти дорогу среди нагромождения скал и льда. Возможно, впрочем, что кот навестил в ее тюрьме олень другой породы, хотя его шкура удивительно напоминала своей расцветкой тех вапити, которых она видела прошлой ночью в лесу. Грациозное создание замерло у самых деревянных перил черного крыльца, не далее, чем в 8 футах от кот, и уставилась в окно. Олень смотрел прямо на нее. Кот не верила, что животное может ее видеть. Свет в доме не горел, а в кухне было значительно темнее, чем снаружи. Оттуда, из все еще светлых весенних сумерек, внутренность дома должна была казаться черной. Но, несмотря на это, кот не сомневалась, что взгляд оленя встретился с ее взглядом. У него были удивительно крупные глаза, темные, влажно-блестящие. Потом она вспомнила, как утром Векс неожиданно вернулся в комнату. Каким необъяснимо напряженным он был, как нервно крутил в руке отвертку, и какой странный огонь горел в его глазах. И еще он забросал ее вопросами об оленях, которых она встретила в лесу. Кот не могла понять, почему для Векса олени значили так много. Как не знала она и того, почему самка Вапити стоит здесь, возле человеческого жилья, зачем она смотрит в окно и почему ее не преследуют собаки. Впрочем, она не слишком долго задумывалась над этими тайнами. Сейчас кот была куда более расположена просто воспринимать, впитывать в себя и наблюдать, поскольку понимание, как она теперь знала, это такая вещь, которая бывает доступна отнюдь не всегда. По мере того, как пурпурное небо приобретало цвет сначала темного индиго, а потом китайской туши, глаза Вапити блестели все явственнее и сильнее. Только они были не красными, как глаза хищников, а золотыми. Едва видимые клубочки редкого пара вылетали из мокрых ноздрей Вапити в такт ровному дыханию животного. Не отрывая взгляда от оленихи, кота стиснула ладони так крепко, насколько ей позволяли наручники на запястьях. Сразу же загремели цепи. И та, которой кот была прикована к стулу, и та, что шла от ног к тумбе стола, и самая толстая и длинная цепь, что связывала ее с прошлым. Потом она вспомнила свое торжественное обещание покончить с собой, но не быть свидетелем полного морального уничтожения девочки, запертой в подвале. Так кот думала утром, уверенная, что сумеет найти достаточно мужества, чтобы перегрызть себе вены на руках и истечь кровью. Боль, она знала, будет острой, но относительно недолгой. А потом она как будто уснет, перешагнет из темноты кухни в другую тьму, которая станет для нее вечной. Кот перестала плакать, глаза ее были сухи, да и ритм сердечных сокращений оказался на удивление медленным, совсем как у человека, который спит тяжелым сном без сновидений, вызванным сильнодействующим успокоительным. Кот подняла руки к лицу, согнула их назад, насколько это было возможно, и растопырила пальцы, чтобы видеть глаза оленя. Потом она коснулась губами того места, где собиралась сделать первый укус. Вырывающееся изо рта дыхание обожгло холодную кожу. Последний свет за окном погас. Далекие горы и небо слились в одно, превратились во что-то огромное, черное, неверное, похожее на зыбь на поверхности ночного моря. С расстояния 8 футов кот едва могла разглядеть белую, сердечком, мордочку оленихи. Но глаза благородного животного продолжали сиять ей даже в чернильной мгле. В поцелуе смерти кот прижалась губами к запястью и почувствовала свой странно ровный пульс. Сквозь тьму она и Вапити, часовой, продолжали пристально смотреть друг на друга. И кот не могла бы сказать, она ли загипнотизировала животное, или оно загипнотизировало ее. Потом она снова прижала губы к запястью. Та же прохладная кожа, то же мощное биение пульса. Кот слегка раздвинула губы и попробовала захватить зубами складку кожи. Похоже, ей удалось сжать между резцами достаточно собственной плоти, чтобы нанести серьезное повреждение. В крайнем случае она могла добиться своего со второго или даже с третьего раза. Она готова была уже сжать зубы, когда вдруг поняла, что никакого мужества это не требует. Даже наоборот, не перегрызть себе вены — вот что было бы настоящей доблестью. Но ей было плевать на доблесть, а за мужество она не дала бы и крысиного хвоста. Она уже уверила себя, что ей чихать на все на свете. Единственной целью, которая по-настоящему влекла кот, было положить конец собственному одиночеству, боли и болезненному ощущению тщетности любых надежд. Но была еще девочка в подвале, была Ариэль, запертая в ненавистной тьме и тишине. Некоторое время кот сидела неподвижно, изготовившись к решающей атаке на свои вены и сухожилия. Сердце ее по-прежнему билось мерно и ровно, а в промежутках между ударами его заполняло спокойствие глубокой воды. Затем, сама не заметив как, она выпустила из зубов складку кожи и вдруг осознала, что опять прижимает губы к своему невредимому запястью, ощущая в нем уверенное, мощное, триумфальное биение жизни. Олень за окном исчез. Исчез? Кот и даже удивилась, увидев лишь темноту на том месте, где стояло благородное животное. Она была уверена, что не закрывала глаза и даже не моргала. Должно быть, она просто находилась в некоем подобии транса, и у нее произошло временное выпадение зрения. Поскольку статная фигура Вапити растворилась в ночной темноте, так же таинственно и необъяснимо, как дематериализуется внутри искусно задрапированного черного ящика помощник циркового иллюзиониста. Кот почувствовала, что ее сердце неожиданно забилось сильнее и чаще. «Нет», — прошептала она, обращаясь к темной кухне, и это слово было одновременно обещанием и молитвой. «Сердце! Этот удивительный мотор, торопясь и захлебываясь, вывозила, вытягивала кот из серой трясины, в которую она едва не погрузилась с головой, и ей даже показалось, что вокруг слегка посветлело. Нет, на этот раз в ее голосе прозвучал вызов. Она больше не шептала «нет». Кот силой тряхнула цепями, словно была норовистой лошадью, вознамерившейся разорвать постромки. «Нет, нет, нет, нет, черт возьми!» Ее голос был достаточно громким, так что она даже услышала эхо, отразившееся от стенки холодильника, от стекла духового шкафа и выложенных керамической плиткой рабочих столиков.